Часть третья. Новый Нострадамус. Каждое утро, как и прежде, группа медиков обходила всех пациентов в отделении скорой. Мы выслушивали короткие отчеты медсестер. Теперь я внимательно вслушивался в дело каждого пациента. Если раньше меня интересовали исключительно желтые халаты, то теперь я хотел знать про всех остальных. Вирус уже вышел за пределы Китая, пересек океан и расходился по Америке. Количество умерших от ковида в США уже исчислялось тысячами. В прессе сообщили, что какой-то адвокат недавно вернулся в Нью-Йорк с конференции в Китае, провел встречу с коллегами в Манхэттене и, согласно последним данным, заразил сразу более 50 человек. Это тогда звучало шокирующе. Один человек на одной встрече заразил сразу полсотни. Утешало вот что. Это ведь произошло в Манхэттене. А мы в Бруклине. Может, до нас эта дрянь не доберется? Да-да, это ведь колоссальное расстояние. От Манхэттена до Бруклина полчаса езды на машине или час метро. Нью-Йоркский сабвей, кстати, в день перевозит до миллиона пассажиров. Но вот уже стали и у нас в скорой появляться первые ласточки – пациенты с диагнозом COVID-19. Вначале их размещали в специальных изолированных одноместных палатах. С каждым днем, однако, наплыв людей заметно увеличивался. Что интересно, к нам обращались не только больные, кому было физически плохо. Первое время приходили и перепуганные, растерянные люди, в своем большинстве одинокие. Они уже знали про ковид, но еще не понимали, что нужно делать и как от него спасаться. Поэтому ехали в госпиталь. Таким бедолагам мы советовали поскорее уйти, потому что госпиталь становился опасным местом с точки зрения возможности заразиться. Однако не все соглашались. В таких случаях мы обращались к полиции, чтобы незваных гостей вывели из здания. Не все соглашались уходить, требовали оставить их здесь, угрожали подать на госпиталь судебный иск. Были даже такие, кто в знак протеста просто ложился на пол посредине коридора. «Не уйду» и все. В таких случаях полицейские брали их за руки и ноги и по полу волокли к выходу. Доктор Адам Мерси все реже сидел в офисе. Большую часть времени он проводил внутри отделения. Он шел по коридорам скорой тяжелой походкой, широко размахивая руками. Несмотря на полноту, в его фигуре чувствовались мощь, энергия, решительность бывшего военного. К нему с различными вопросами подходили медсестры, студенты резидентуры, социальные работники. Он на ходу, не останавливаясь, в лучшем случае избавляя шаг, отдавал распоряжение: этого отправить в психбольницу, того в кардиологию, а того домой. Выписать его домой к хуям и немедленно. Глядя на него в такие минуты, я представлял себе тот свет, куда мы все попадем после смерти и где нас встретит Господь Бог. Быть может, Господь Бог совсем не такой, каким мы его себе представляем, не восседающий величаво на небесном троне. Может, Господь Бог, так как и доктор Мерси, идет по небесному коридору тяжелой походкой и ежесекундно отдает ангелам распоряжение насчет каждого новоприбывшего. Этого в рай, этого в чистилище, а этого в ад к хуям и немедленно. А доктор Харрис, как директор отделения, проводил частые совещания с персоналом и постоянно появлялся в каждом уголке вверенной ему части больницы. Ситуация менялась на глазах, нужно было каждую минуту принимать решение, откладывать на завтра было невозможно. Что-то в нем изменилось. Босс стал неестественно спокойным, сосредоточенным и необычно вежливым. Теперь он экономил свою душевную энергию, как будто догадывался, что скоро она ему понадобится в небывалых количествах. «Бен, хочешь знать, как я вижу нашу жизнь в недалеком будущем, связанную с пандемией?» — спросил он. «У меня есть на этот счет очень ясные соображения. Итак, очень скоро уровень заболеваний и смертности резко возрастет. Начнется экономический спад, безработица. Как результат, неизбежно подскочит уровень преступности. Наша цивилизация станет на путь деградации». Доктор Харрис распрямил большой палец в кулаки и указал им в направлении пола. «Короче говоря, fucking Армагеддон». «Доктор, вы звучите как новый Нострадамус». «Я слышу твой сарказм, мой друг. Что ж, вернемся к нашему разговору через несколько недель».